Алло? Да-да. Добрый вечер. Добрый. Могу я услышать Святослава Викторовича? А кто вы, представьтесь? Меня зовут Костренков Валерий Павлович. Я представитель частного детективного агентства Moscow Investigations. Так. Нам пришел клиент, его зовут Артем Владимирович. И да-да. Хотел заключить с нами договор по поводу подготовления судебных бумаг. Вот. Мы сейчас готовьте. Дело в том, что я на него уже писал в милицию, мне ответ пришел. Он постоянно хулиганит, мне звонит по телефону. Я ему, кстати, не звоню. Вот сегодня мы звонил сейчас проводим, много раз. Проводим доследственную проверку, сейчас проводим. Да, вы поставьте мой телефон на контроль. Он, его сестра, его друзья постоянно звонят, хамят. И мне приходится их тоже, откровенно говоря, нахуй посылать. Никуда не денешься. И в милицию я ездил, в его околоток. Там обращался к участковому, и к своему участковому обращался. Они, пидорасы, до того обнаглели, они даже стали звонить моему участковому не только на сотовый телефон, но и домой к его родителям, блядь. Их достали там, пидорасы. Извините, конечно. Да. Мы просто проводим как бы доследственную проверку, у нас правило такое. Проводите, пожалуйста. Просто я его видеть не хочу, мне участковый сказал как-то после моего визита к его участковому, по его месту жительства. Ну, давайте, приезжайте, я с ним познакомлю. Я говорю, а мне что, ему, может быть, еще, блядь, бутылку купить шампанского с ним распить, с этим пидором? Просто есть... Он мне звонил уж поначалу, шантажировал, требовал с меня денег. Что я должен с ним делиться доходами. Я его нахуй послал, естественно. Просто как бы с пацанами надо делиться. Вот что? От участкового есть, да, информация, то, что, да, возможно, что они состоят в секте. Возможно, вот. они просто гомосеки, понимаете, просто... а в какой еще они секте состоят, это меня не интересует, потому что все разговоры вокруг вот этого у них крутятся. Понимаете, ну, вот такая вот, мы поэтому и позвонили вам, потому что вот, возможно, то, что клиент неблагонадежен. Есть информация, что он состоит в секте, есть ну, информация, пусть что... состоит. Они проводят активные вербовки туда, они употребляют наркотики. Это их личное дело, но этим пусть занимается милиция, понимаете? Хорошо, пусть занимается милиция. Хорошо. Я не думаю, что ваши полномочия настолько широки, как у милиции или ФСБ. Ну, наши полномочия, в принципе, подготовить только документы в суд. А, ну вы готовьте, пожалуйста, поставьте телефоны мои на прослушивание, засечете. Он мне сейчас потом звонит с сотовых телефонов, насколько мой он иногда показывает. У меня два номера в квартире здесь. Он, пидор, звонит, блядь, с сотовых телефонов и доебывает меня. Порой, вот сегодня где-то с часа, после часа стал мне доебывать меня. После часа, буквально. То есть, получается, каждый день, да? Ну, и вчера меня вечером доебывал. Ха, это понятно. Просто у них как бы есть документ, по которому... Подождите, мне другой номер, минуту. Хорошо. Да, я слушаю вас, алло. Алло. Да-да, приветствую вас. Да-да. Ага. Так. Ячмень. Так, сколько ей лет? 16. Купи эритромицин, а в глаз тетрациклиновой и гидрокортизоновой глазные мази. Глаз. Эритромицин. Это таблетки. Эритромицин. В дозе 500, где-то 500 миллиграмм. 3-4 не меньше раз в день. Какая масса тела у нее? Все, давай, делай это все, потом созвонимся. Договорились? И глазные мази вот эти купи, тетрациклиновую и гидрокортизоновую польскую. Что? Не понял. Ну, зачем греть? Потом ко мне подвезешь, мы все процедуры проведем здесь. Давай, действуй, покупай все это в аптеке. Давай. Алло, извините, тут ребенок заболел у женщины. Да, понимаю. Просто даже вот у нас вот жаловались, вот девушки, которые у нас сидят там на ресепшене, принимают, так сказать, заявление, да? Они даже жаловались, что он, ну, так скажем, немного неадекватно себя ведет. А он мне сказал, я вот у него, как говорят, выяснил, он лежал в сумасшедшем доме. Он говорит, да хули мне бояться? Я уже там лежал, мне бояться нечего. Я говорю, ну тебе же ни разу морду даже не били. Ну, один раз дали по морде, подумаешь. Мне, говорит, ничего не будет, я сумасшедший. Вот мне, ну, говорит, никуда не будет. Меняет, это все меняет, то, что он сумасшедший. Мы найдем, у меня сестра такая же, когда я дал их домашний телефон, у меня он перехватил, своему участковому, участковый долго беседовал с их отцом. Это там на Алтуфьево они живут. Так он потом после долгой этой беседы, участковый, там еще другой участковый сидел в кабинете, он говорит, папаша там, похоже, тоже у него с башкой ничего в порядке. Они даже, бляди, что санкционировали, якобы мне звонит их участковый, и я тогда даю телефон своего участкового, сотовый. Так они, пидорасы, стали его доебывать, моего участкового, Сергея Ивановича Корпа. Так. Потом каким-то образом, видимо, через компьютерную базу узнали его домашний телефон, давай доебывать родителей этого Корпа. Стариков. И участковый меня просит, блядь, зайти в околоток, потому что, говорит, сейчас приедут мои родители. Действительно, он с родителями, мы идем к начальнику нашего отделения милиции. Родители сидят, плачут, блядь. Он говорит, что там вот по телефону их шантажировали, что ваш сын, говорит, берет там взятки, хуятки, какие-то дела со мной шахер-махер крутит. В общем, родители плачут, старики им по лет по 70. Вот. А вот... Прочите, участковый вот... негодует. Я говорю, ну что делать? Он говорит, ну вот езжай, говорит, вот тот околоток, там найди ихнего участкового, кто этот район, этот дом курирует. Я нашел, доехал, и для меня это как так. Луна с обратной стороны. Встречался с этим участковым, у меня там записано Малюгин или как-то его там фамилия. Ну сидит старлейчик такой, да, да, ладно, приму меры. Что-то записало, заявление с меня не принял. Нихуя он не сделал, только мне позвонил, давайте я вас с ним познакомлю. Я говорю, может мне шампанского, блядь, купить, напоить его уже, нахуй руку пожать, пидорасу. Вот, Святослав Викторович, извините, да. Вот такой вот вопрос. А потом я написал, потом уже в управление внутренних дел по Москве, заказное с уведомлением. Мне пришел ответ, что они туда приходили несколько раз, никого дома не застали, на звонки тоже там никто, пидоры, не отвлекается. А вот такой вот вопросик еще. Он да. бумагу передавал, правда, это такая бумага, она без подписи, без печати, я не знаю, насколько она, так скажем, действительная, насколько она легитимная. Да. Ей что? Указывается, что вы совершали звонки им. Это один правда? Раз я звонил, один раз, чтобы их доебать ночью, один раз ночью я только позвонил, чтобы они поняли, как это неприятно. Вот это вы нехорошо, конечно, поступили. У них вот это вот, им это теперь, они имеют право, если у них будет задокументировано, они имеют право на вас в суд. Да, а мне 1000 раз они звонили, 1000 раз. Вот пусть документируют. Тоже, вот знаете, вы сходите, вот получите бумагу со всеми... Никуда я не пойду. Если вам поручили, вы ищите. Я даже ставил свой телефон на контроль. В ВТС есть все эти данные. У меня есть данные СТС, кто мне давал эти сводки, фамилия, имя, отчество, там Белобородов, по-моему, такой товарищ есть. У меня все это есть. Я написал об этом в управлении внутренних дел, есть мое письмо. Они мне ответ прислали. Вы свяжитесь с управлением внутренних дел, потому что они передали потом туда, и все там есть, все документировано. Я же написал заказное уведомление, я же не идиот. Ага, так, это хорошо, что вы обратились вовремя. Так что будьте любезны. А сейчас, если этот пидор будет меня доебать, я министру напишу. Мы сейчас, конечно, займемся проверкой, мы наведем справки и в больнице. Вот изначально я вам говорю, был звонок, надо с пацанами делиться. А какие вы пацаны, вы гандоны, я говорю, пошли нахуй. Я говорю, да мы тебя устроим, мы тебя убьем, блядь, в лес вывезем. Я говорю, хуй вы отсосете у дохлого татарина. Вы знаете, если вы хотите, в принципе, мы можем взяться за ваше дело. Ну, платить я вам не буду, вы же понимаете, платить я вам не буду. А, ну, как хотите, конечно, но... Нет, за деньги нахуй нужно, я налоги плачу, блядь, и прямые, и косвенные, вот, милиции пусть этим занимается. Понятно, да? Ну, все, пока, ну, ладно, пока. До свидания. Алло, это Святослав Викторович? Я. Да ты за Артема ответишь, блядь, понял? Пошел ты нахуй, пидор гнутый, блядь. Он у тебя уже заявление в милиции. Алло. А, да, алло. Ты квартирами своими ответишь, понял? За Артема. Да что ты нахуй, пидорас ебливый, я хуй на тебя положил, понял? Он сидит у меня, можешь хуй отсосать и в залупу свистнуть. Я тебе за это налью пиво немножко. Он хуёвенького. Уже детективный агент на тебя. Пошел нахуй ты, агент ебливый, блядь. Пидорас, блядь. Сранье свое береги. Чтоб тебе страху не порвали, блядь, как бродяги сумку. Пидор ебаный. Ты же, блядь, гандон, понимаешь, штопанный гандон советского производства. Да в твою страху. Слушай, да ты с твоими глазами... Ну тебя нахуй послали, что, забыл дорогу туда? Не бросай трубки, давай нахуй. Пошел нахуй, пидор. Да не пойду. Слушай, ты перед братвой... Пидор, уйди нахуй, пиздюлина, блядь, проститутка. Отвечать будешь. Алло. Вот я тебя на кол насажу. А я тебя нахуй надену, понял? как резиновые изделия. За Артем ответишь, тварь. Артем, тебе одной левой. Вынь хуй изо рта, Артем.